Глава 65. Керем. «Сынок, я думала, что ты пришлешь за мной такси или водителя». Спокойно, но все же немного с волнением встретила меня мать. Я лишь улыбнулся. Все же, насколько мы стали черствыми друг к другу. А вот Влада вчера, когда узнала про то, что приезжает ее не самая любимая свекровь, очень обрадовалась. Как я поняла, эта парочка умудрилась меня провести. И мама про беременность знает даже без обсуждения этого. Ну ладно, неожиданно справляться с этими женщинами стало проще. Особенно, когда перестаешь с ними воевать. Решил сделать тебе приятно. А вообще меня Влада заставила. Она наехала на меня совершенно наглым образом в своей новой форме. Откуда в ней эти командирские нотки? Была же нормальная тихая женщина без активного мнения. А со мной все-то у нее появилось. Так вот, она безо всяких прелюдий самым беспардонным образом заявила мне. «Любой матери было бы приятно видеть и чувствовать внимание сына, особенно твоей. Я догадываюсь, зачем она хочет приехать, и, согласись, для нее это большой стресс». «Большой прогресс, я бы сказал. Ну да, конечно, вся эта ситуация с моими новыми отношениями с матерью удивляла. Тем более, что, вопреки всякой логике, оказавшись в машине, она первым делом начала извиняться». «Ты прости меня, сын, если она навредила твоей жене, я не представляю, как буду замаливать этот грех». Хмыкнул. «Нет, все же от старых привычек сложно избавиться. Тем не менее, не хотел, чтобы мать посыпала голову пеплом. В одиночку». «Ну, тогда уже вместе пойдем в мечеть, мама. Аллах же видит и то, что я втайне от тебя последние годы давал Ясмин денег на жизнь. Я хотел поддержать ее против тебя». «Думал, что смогу помочь наладить собственную жизнь без твоего влияния. Как видишь, закончилось все это печально». «Ты что?» Не сдержала она уже привычного высокомерного тона. Того самого, который много лет вводил меня в состояние, полное ужаса и желание свалить в другую страну на ПМЖ. Сейчас я давал матери шанс. Вопрос в том, какой. Покосился на шокированную женщину. Очень много было написано сейчас на ее лице, и я понял, что Влада, судя по всему, погорячилась. Люди так быстро не меняются. Скорее всего, мать сейчас с радостью перевалит вину на меня за столь вопиющие нарушения наших традиций и устоев. Скажет, ну раз так, то все понятно. Я ожидал именно такого исхода. Но Дафна внезапно устало откинулась на спинку и прошептала. «Гореть мне в аду за то, что добилась травли собственных детей». «Нет, Керем, во всем виновата только я». Я даже решил остановиться на обочине после этих слов. Настолько неожиданными они вышли. Взглянул на мать, а та горько усмехнулась. «Не ожидал, да. Последняя поездка к тебе в гости многое для меня показала. Я была не права, сын. И я очень хочу, чтобы ты дал мне возможность участвовать в жизни моих внуков». «Тебе внуков от двух дочерей мало?» Она лишь отмахнулась, снова надевая на лицо маску глубоко уважаемой турчанки с легким снисхождением к окружающим. «Они уже взрослые, а я бы хотела понянчить малышей. Так давно не нюхала макушек младенцев. И тем более у нас в роду ни одной девочки нет, все как сговорились. Может, вы с Владой подарите мне принцессу?» «Подарим», — не стал отпираться я. На глазах у старой женщины навернулись слезы. Она приложила руки к лицу, словно пытаясь его остудить, и отвернулась к окну. Кажется, в этот момент я окончательно понял, что Влада таки во многом была права. Мы приехали домой, и моя мать сразу же настояла на разговоре с невесткой. Не знаю, что она хотела от нее услышать. Встретились они очень мило, долго обнимались, а потом еще и просто глядели на меня по очереди, как два самых дорогих человека. «Влада, я приношу извинения за свою старшую дочь. Боюсь, что большая часть вины за ее поведение все же на мне, несмотря на то, что та уже взрослая». «Ну уж не стоит брать все на себя, ведь это не от тебя она пыталась отвадить жену в страхе потерять содержание». Не сдержался я. После нашего разговора с женой по душам я все честно ей рассказал, что слова Ясмины были больше из-за ревности. Она хотела рассорить нас в страхе, что я откажусь платить ей деньги и дальше. Моя мудрая жена все поняла и спокойно отреагировала на эту выходку вроде бы взрослой женщины. А сейчас, глядя на меня и мать, она снова сказала. «Дафна, я уже говорила Керему, что, наверное, была бы совсем недальновидной, если бы стала ревновать к жене собственного брата. Все же это глупо. Тем более...» Она со смущением посмотрела на меня. «Мы сразу обо всем договорились. Это не значит, что мне было неприятно, нет. Все же на мгновение земля ушла из-под ног во всех смыслах. Но потом я поняла, что все мы взрослые люди, и мой муж не раз уже доказывал, что выбрал меня. Так почему я должна ему не верить? Даже если когда-нибудь мы разойдемся, то значит, тому пришло время. Ну а пока у нас другие цели». До сих пор не верил в собственное счастье. Что у меня такая шикарная и, самое главное, дальновидная жена. Ни единой истерики, не считая того случая с отсутствием секса. Смотрел на нее и не мог налюбоваться. Ну, такая моя. Как же это было здорово, что я тогда решился.